Людочка кокетливо посмотрела на мэрского сыночка, усевшегося на один из стульев для посетителей, достала из ящика стола мобильный телефон в черном чехле и нажала кнопку быстрого набора на экране. «Да», – раздалось хриплое сразу после первого гудка. Было ощущение, что человек на том конце провода говорит в нос. «Папа приглашает», – не скрывая все того же кокетства, произнесла Людочка. Нажала кнопку отбоя и, убрав мобильник на место, переключила свое внимание на Олега. «Влетела, бедняжка», – произнесла она жалостливым тоном. «Хочешь, я тебя утешу?» «Себя утешь!» – Олег встал и, поправив куртку, вышел из приемной, чуть не сбив с ног входящего в нее Вадика Семенова. Вадик был правой рукой папы и в узких кругах носил прозвище «Шляпа» за любовь к шляпам Федорам, который не снимал даже в помещениях. Те, кто его видел впервые, подозревали в нем фаната американских фильмов середины 20 века, но знакомые с ним люди лишь ухмылялись, зная, что он просто скрывает под ними намечающуюся лысину. В остальном он был вполне обычным, хотя некоторые находили в нем сходство с актером Трухиным. «Чего это он?» Вадик повернулся и посмотрел вслед Олегу. «От папы влетело», глядя в карманное зеркальце и поправляя помаду на губах, произнесла Людочка. «Представь, даже утешить себя не дал. Хам!» «А меня утешить не хочешь?» Вадик оперся локтем о стойку ресепшена и так похабно подмигнул Людочке, что она выставила вперед указательный палец и только хотела что-то ответить, как из включенного селектора раздался голос Кряжева-старшего. «Я тебя сейчас так утешу, сыночку моему позавидуешь!» «А я что? Я ничего, иду!» И Вадик ужом скользнул в дверь кабинета мэра, напоследок все-таки послав Людочке воздушный поцелуй. «Лучше бы замуж взял!» Людочка убрала помаду и зеркальце, висящую на спинке офисного кресла сумочку, и вздохнула. «А то только обещаешь!»